Вот в такой праздничный день 1983 года с утра ко дворцу культуры сталепрокатного завода стайками потянулись девочки в накрахмаленных белых фартучках и воротничках, мальчики в отутюженных брюках и отглаженных рубашках с пионерскими галстуками при комсомольских значках. Каждому входящему в большой зал дворца прикалывали на грудь миниатюрный значок с якорьком, вокруг которого велась надпись «Встреча ветеранов-моряков 116-й отдельной морской стрелковой бригады». К этой встрече мы готовились 3 года. Со дня предыдущей, 4-й по счету встречи, список ветеранов-моряков увеличился на 30 человек. 150 приглашений на встречу под названием «От всей души» разослали мы в разные уголки страны. Но только половина ветеранов смогла найти в себе силы, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее их дома от нашего города, на самолетах, поездах, пароходах, а иногда и пешком от дальних деревень до железнодорожных станций. Их провожали семьями и деревнями, как провожали 40 с лишним лет назад. Только слез в этот раз было меньше. Провожающие знали, что все они вернутся, приобретя новых друзей, встретив старых, вспомнив с ними былые походы и бои, вспомнив и тех, кто погиб в те годы. И не вина остальных 75, что не смогли приехать, не смогли преодолеть ранения и болезни. Не спеша прошли они от гостиницы «Шибко» ко Дворцу культуры. Некоторые шли на костылях с палочками. У других в карманы были заправлены пустые рукава. Это люди окопов, люди переднего края, матросы, солдаты и офицеры. Они ходили в атаки, брали плацдармы и высоты, казавшиеся неприступными, и тут же, после боя, молча, со спазмами в горле, хоронили боевых товарищей. Это поколение фронтовиков, которое само все видело, само все прочувствовало. Оно знало, ненавидело и боролось с коричневой пакостью, фашизмом. Для них слово «война» часто ассоциируется с двумя словами – окоп, госпиталь, окоп. Все они оставили анкету в школьном музее, и на вопрос «Ваши ранения где и когда?» все написали ответ. Прочитав анкеты, мы были поражены. Не менее 3 раз каждый побывал в госпитале. У каждого из них свои отметины войны, свои шрамы, рубцы. Многих неизлеченные осколки мучают до сих пор. Нет, они не участвовали в параде Победы 45-го года, но каждый из них внес свой скромный вклад в тот парад. Эта прогулка для них была продолжением того парада. Счастьем и гордостью светились их лица, а в глазах была печаль фронтовика. Тем они и отличаются от наших глаз. Не спеша рассаживались они в зале с приглушенным светом. Тихо звучали морские песни. И когда раздвинулся занавес, все увидели импровизированную палубу корабля. Флагами сигнального свода было написано «Приветствуем участников 5-й встречи моряков ТОФА». В верхнем правом углу сцены золотом горит и переливается символический якорь, увеличенная копия того якоря, который наносили они на рукавах шинели и гимнастерок, отличительный знак морской пехоты. 4 часа в зале, заполненном до отказа, стояла тишина, прерываемая только аплодисментами, звуками песен и взволнованными голосами ведущих встречу учениц Майи Третьяковой, Инны Мерцаловой, Лены Воропаевой, Иры Белоконь, Наташи Цыпленковой. 6 ветеранов поднимались на сцену, чтобы после рассказа об их боевом пути ответить на поставленные ведущими вопросы. В едином порыве зал вставал, взрывался громом оваций, когда ветеран поднимался на сцену и спускался в зал на свое место для того, чтобы посмотреть выступление, специально подготовленные учащимися школы, недавними победителями районного и городского смотра в художественной самодеятельности. Последний, 13-й раз, зал встал, чтобы приветствовать всех 75 представителей и посланцев 67 городов и сел от Комсомольска на Амуре на востоке до Калининграда на западе, от Архангельска на севере до Ташкента на юге. Они поднялись на сцену и получили подарки – карту Орловской области с отметкой у села Городище и книгу писателя-земляка Лескова «Очарованный странник» с памятной надписью. Председатель Совета ветеранов 116-й отдельной морской стрелковой бригады Карлюк из города Актюбинска передал нашему музею бесценный подарок – свои воспоминания, написанные по свежим следам в 1945 году, и рассказал о боях зимой 1943 года за плацдарм у села Городище Болховского района. Шлыков из Ворошиловградской, теперь Луганской области, раскрыл некоторые тонкости профессии разведчика и поведал о том, как им был захвачен язык в Карачеве. Нигородов из Актюбинска поделился своими воспоминаниями о смертельной и опасной работе пулеметчика, отметив, что из пулеметчиков бригады в живых остался он один. Бывший минометчик Пономарев из Ворошилограда, ныне Луганск, вспомнил о летних боях за то же самое село Городище и за село Тельчье. О тяжелой и нужной работе санинструктора рассказал Иванов. Бывший артиллерист бригады, герой Советского Союза Ефим Борисович Фродков из Одессы, на счету которого 17 подбитых и уничтоженных танков и самоходок, 21 орудие и не одна сотня вражеских солдат, подвел итог выступлением ветеранов. Он поблагодарил следопытов города, Совет ветеранов бригады за большое и нужное дело, которое они сделали, увековечив память о погибших моряках, спустя многие годы объединив ветеранов в единую и дружную семью, за создание музея и организацию встречи. Живой разговор между ветеранами и учащимися был продолжен в школьном музее боевой славы. Ребята провели экскурсию с особым подъемом и волнением, ведь перед ними были те самые бойцы и командиры, фотографии которых помещены на стендах. Затем ветераны и учащиеся посадили деревья на аллее памяти.